И теперь их недоставало тоже. Короче, я не мог ей отказать, вот и все. «Нет», — хитро заулыбался дядя сквозь усы, — «чувствую не все. Отчего-то представляется, что будет продолжение». «Ох», — непроизвольно вздохнул я, — «честно говоря, мне сейчас вовсе не до этого. Нам бы поскорее выпутаться из того положения, в котором мы находимся». Голубые глаза дяди после такого интригующего заявления мгновенно зажглись неподдельным интересом. Но в это время под навес, где мы с ним расположились, забрел чем-то озабоченный Вилли, и я решил отложить все серьезные разговоры до вечера. И когда долгожданный час для объяснений наконец-то настал, мне пришлось выложить всю свою историю, начиная с момента посещения имения Лауфилд и заканчивая событиями минувшей ночи. Рассказывая о последних минутах жизни здоровяка Уна, я вспомнил и о мешочке, что снял с его шеи. Еще днем, когда он начал ощутимо натирать мне шею, я сунул его в переметную сумку и за хлопотами напрочь о нем забыл. И только теперь, как бы в доказательство моего рассказа, я извлек его наружу и помахал перед моим внимательным собеседником. «В карманах у него ничего существенного не было», — сопроводил я свой рассказ демонстрацией кожаного вместилища. «Вот только этот кисет и висел у него на шее». Глаза Владимира Васильевича распахнулись так широко, что я подумал, что с ним сейчас случится как минимум инсульт. «Сядь, сядь, племянничек, скорее!» Неожиданно сильно потянул он меня за брючину вниз. «Ты что, не посмотрел, что лежит в этом мешочке?» «Да как-то все некогда было», — пожал я плечами. «Ночью было темно, да и несподручно как-то, а днем руки не дошли». «Если там лежит то, что я думаю...» Внезапно охрипшим голосом продолжил дядя, ловко выхватывая кожаную сумочку из моей руки. «То наша с тобой жизнь и в самом деле находится под большим вопросом». С этими словами он ослабил затяжку ремешка и накренил горловину мешочка над стоящей рядом с ним тарелкой. Секунда, и в нее с характерным грохотом посыпались белесые полупрозрачные камешки, поверх которых увесисто шлепнулся треугольный, довольно грубо отполированный кристалл размером с детскую ладонь. «Нам конец», — нервно отшатнулся Владимир Васильевич от выросшей посреди тарелки каменной горки. «С нас кожу сдерут». «Ну да», — недоверчиво протянул я руку к самому большому и красивому камню. «Из-за чего? Из-за этих кусочков кварца?» «Какого кварца?» Дядя принялся быстро перекладывать содержимое тарелки обратно в мешочек. «Это, чтобы ты знал, самые настоящие алмазы. Только они не обработаны, вот потому и выглядят столь невзрачно. А то, что ты держишь в руке, — главная реликвия Аминокана, его самая большая ценность и гордость. Этот камень даже имеет имя собственное и называется «Глаз Лабингулы». «Лабингула — это что такое?» Рассеянно поинтересовался я, не в силах оторвать взгляд от вспыхивающего в отблесках костра кристалла. «Ничто, а кто?» — поправил меня Владимир Васильевич. «Я, откровенно сказать, небольшой знаток местных легенд, но слышал, что Ламингула был самым жестоким и скорым на расправу королем зулусов. Что с ним произошло и откуда у колдуна появился этот камень, я не знаю, но уверен, что произошло это событие совсем недавно». «Так значит, Лабингула еще жив?» — спросил я. «Да ты что?» — буквально выдернул дядя алмаз из моих пальцев. «Лет уж сто, как помер. Я же говорю, история здесь темная». «Да», — он вновь заговорщицки понизил голос. «А наши спутники в курсе того, что у тебя хранятся эти камни?» «Нет», — решительно качнул я головой. «Откуда?» «Говорю же, сам их только что впервые увидел». «Вот и замечательно». Пусть о них до поры до времени никто не знает. Ибо эта штука, — протянул он завязанный особым узлом мешочек обратно, — может любого сбить с толку. Какое-то время мы молчали, каждый по-своему оценивая создавшуюся ситуацию. «Ой, беда, беда!» — вдруг совсем по-стариковски заскулил Владимир Васильевич. «Вот напасть-то какая!» «Ничего страшного!» — подбодрил я его. Подумаешь, пара горстей алмазов. Вернемся в Россию, продадим их через биржу, будем как сыр в масле кататься. Канны, Ницца, Париж с Амстердамом. Как бы нам в чем другом не покататься, неожиданно услышал я в ответ. Как же ты не понимаешь, что такого рода камни просто так не пропадают и не исчезают? И уж тем более от них никто добровольно не отказывается. Самое позднее завтра нас поймают и начнут потрошить, словно поросят перед пасхальным разговением. «Кто это нас будет ловить?» — не поверил я. «Да и отъехали мы от Матемба на довольно приличное расстояние». «Стоп, племянничек!» — поднял Владимир Васильевич указательный палец. «Я тут подумал об одной вещи». «Какой?» «Выходит», — принялся в полголоса рассуждать он, «если этот мешочек был на груди у Гансези, то получается, что именно он его и выкрал?» «Выкрал и собирался с ним убежать». Куда же он мог убежать? Только в лагерь к Мунги, к своему главарю. Больше некуда. И значит, именно этот деятель заказал похищение большого алмаза. Для этого-то и взятку давал колдуну, чтобы Уна ко мне приставить. Но тут очень удачно подвернулись вы со своим предложением насчет моего вызволения якобы из плена. Вот Гансези и решил использовать вас, голубков, в качестве собственного прикрытия. И камни украсть, и вас выставить в качестве похитителей. И если бы не шальная стрела, ему бы все отлично удалось. «Это как же так?» — не поверил я. «Мы ведь ему и деньги заплатили». «Вот за ваши деньги он и намеревался вас подставить по полной программе. Даже если до него и добрались бы посланцы колдуна, то он мог с чистой совестью кивнуть на вашу компанию и заявить, что именно спешно покинувшие деревню Белые не только выкрали своего соплеменника, но заодно утащили бесценные камни. Причем подобная ложь нужна ему была лишь на очень короткое время, чтобы успеть соединиться со своим отрядом, где бы он был в безопасности. «Но если Уна убит, — задумался я, — и его тело наверняка обнаружили на дороге, то выходит, что именно мы не только нагло похитили алмазы, но и убили одного из членов банды. Так, что ли, получается?» «Именно так», — с готовностью закивал дядя. «Так что за нами будут охотиться не только люди Аминокана, но и бойцы Мунги. Тем и другим захочется не только отнять у нас алмазы, но и отомстить за погибших соратников. Единственный шанс выкрутиться», — взмахнул он рукой в сторону наших палаток, «это как можно скорее садиться на лошадей и гнать отсюда, что есть силы. Иначе и камни спасти не удастся». И голов можно лишиться. «Может быть, мы разделимся?» — предложил я, не очень понимая, как можно сделать выбор между родственником и многомиллионной кучкой алмазов. «Вилли с девушкой поедут в одном направлении, а мы с вами в другом. Глядишь, и удастся сбить преследователей со следа». «Хе!» — сдавленно хохотнул Владимир Васильевич. «Сразу видно, что ты недавно в Мозамбике». Дорог здесь слишком мало, чтобы вот так вольготно заметать за собой следы. А уж те, кто идет по нашим следам, будут расспрашивать по пути каждого встречного и поперечного. Пусть не завтра, так послезавтра, но они быстро поймут, что мы разделились, и пустятся по каждому следу. Нет, тут и говорить нечего. Оставь у меня глаз лабингулы в качестве отступного и седлай коней. Может быть, ищейки удовлетворятся этим и не будут дальше за вами гнаться. По-моему, это единственный шанс выкрутиться с минимальным уроном. «Но вначале нужно хоть сколько-то поспать», — возразил я, — «а с утра нужно будет как-то иначе действовать». Поспать и вправду было просто необходимо. Моя голова, перегруженная негативной информацией и почти суточной тряской в седле, отказывалась работать. Тащив носилки с Владимиром Васильевичем под навес палатки, я пристроился рядом и прикрыл веки. И неожиданно в моей памяти начали всплывать лица встреченных за сегодняшний день людей. Мальчик-пастушок лет 12, гонящий вдоль дороги двух коров, пожилая женщина, похожая на сельскую учительницу, в очках и на велосипеде, жители деревни, в которой мы останавливались на обед, несколько крестьян, столпившихся у обочины вокруг заглохшего трактора, и ни одного европейского лица за целый день. Проклятье! Мы точно были словно бельмо на глазу в своих охотничьих костюмчиках с шикарными переметными сумками, и хотя изрядно загорелыми, но все же чисто европейскими лицами. Да, дядя прав, здесь точно не скрыться. Перевернувшись на другой бок, я совсем было решил продолжить свои воспоминания, но буквально мельком, прикрыв глаза, вдруг обнаружил, что уже совсем светло. Выпростав руку, я поднес к глазам часы и убедился в том, что глаза меня не обманывают. 5:30. Вот это да! Называется, провалился как в пропасть. Повесив на шею автомат, я выбрался наружу. В нашем крошечном лагере царило спокойствие и утреннее благодушие. Сонно пофыркивали лошади, сгрудившиеся у импровизированной коновизи. Еле слышно похрапывал дядя, а воздух был до того свеж и прозрачен, что хотелось дышать им всей грудью и тихо радоваться жизни. Однако нагнанные на меня вчера страхи не давали в полной мере насладиться столь прекрасным моментом. Ополоснув лицо и подумав о том, что не мешало бы побриться, я пристроился под ближайшим деревом и принялся рассуждать о нашем положении. «Допустим», — рассуждал я, мысленно удерживая в памяти карту местности, «за нами действительно направилась погоня. Но на каком виде транспорта ее можно организовать? Выбор совсем невелик. Из Матембе можно выбраться либо пешком, либо на велосипеде, либо на лошади. Быки вообще не в счет, поскольку скорость их передвижения сравнима лишь со скоростью пешехода, а пешим порядком угнаться за всадником, считал я, совершенно невозможно. Но будем предполагать худшее, и предположим, что они тоже поехали на лошадях. Поскольку мы выехали много раньше, и наши лошади качественно лучше деревенских кляч, то до озера мы сохранили свое преимущество как минимум в 3 часа. Конечно, от озера мы двигались довольно медленно, да еще на обед потеряли 2,5 часа, но зато все остальное время мы ехали почти без остановок. А ведь тем, кто нас выслеживает, надо было часто останавливаться для расспросов на дороге, да и давать отдых лошадям они тоже были должны. Получается так, что наша фора как минимум в 3 часа все еще сохранялась. Теперь требовалось только одно — в считанные часы отыскать такое решение проблемы, которое позволило бы нам радикально увеличить скорость передвижения и тем самым максимально удлинить дистанцию до гипотетических преследователей. Из моих рассуждений вытекало лишь одно. Требовалось как можно скорее отказаться от лошадей и пересесть на более скоростной вид транспорта. Но из тех наблюдений, которые я вынес из 2 предыдущих дней, с механическим транспортом в этой части Мозамбика тоже было скудно. Старые колесные трактора да редкие лесовозы — вот, собственно, и все, что можно было здесь увидеть. Однако в нашем отчаянном положении выбирать не приходилось. Для спасения собственной шкуры сгодился бы и скрипящий всеми суставами лесовоз, лишь бы только вез. Вот только как объяснить нашим с дядей спутникам насущную необходимость пересесть на куда как менее романтичный вид транспорта. При этом хорошо бы объяснить эту необходимость так, чтобы у них не возникло лишних вопросов. «Эх», — решил я, увидев, как из своей палатки выбирается Найтли, — «положимся на волю случая. Но при первой же возможности нужно будет пристроиться на какой-нибудь грузовик». «Как спалось?» — приветствовала меня девушка, задорно тряхнув копной волос, которую расчесывала прямо на ходу. «Прекрасно!» — мигом позабыл я про все неприятности. «Если хочешь, могу проводить до ближайшего ручейка, и даже могу продержать за талию, чтобы ты случайно не поскользнулась». «Э, нет!» — буквально пулей вылетел из другой палатки Зомфельд. «Сегодня моя очередь держаться за талию». «Ой, мальчики, какие вы сегодня активные!» Буквально озарилась девушка своей самой обворожительной улыбкой. «Только не подеритесь. А умыться я и сама как-нибудь смогу. Помогите лучше нашему гостю», — намекнула она на дядю. Но тот сам о себе прекрасно позаботился. Сполоснувшись водой из фляги, Владимир Васильевич деятельно вскрывал пачки с галетами и нарезал местную колбасу, по виду и вкусу чем-то напоминающую переперченную салями. Но между делом, поймав мой взгляд, демонстративно постучал пальцем по циферблату наручных часов, мол, время не терпит, поторапливайся. После скоропалительного завтрака, когда даже для кофе мы не стали разводить костер, а воспользовались газовой плиточкой, наша кавалькада вновь выехала на дорогу. Первые полтора часа мы двигались в одиночестве, сопровождаемые лишь стаей небольших взъерошенных обезьянок, которые с оглушительным гвалтом носились над нашими головами по кронам ближайших деревьев. Но постепенно местность пошла под уклон, и обширные поляны, на которых кроме десятка зебр вполне могли присутствовать и степные хищники, заставили их отстать. А вскоре начали попадаться и люди. Прошествовали два охотника с луками и какой-то дичиной, подвешенной на длинной палке. Пронеслись два военных джипа, вслед за которыми с ревом и лязгом проследовали три или четыре лесовоза. В обратную сторону прокатил автобус, изрыгая из выхлопной трубы грохот и жуткое зловоние. Короче, жизнь вокруг нас шла, как обычная жизнь самых обычных людей, и только я, нежданно-негаданно став обладателем несметного состояния, чувствовал себя не в своей тарелке. Но время шло, солнце припекало, и вскоре какие-либо мысли об опасности попросту испарились из моей головы. Мы громко смеялись, шутили и балагурили, словно катались по окрестностям Литлтауна. И из-за ближайшего пригорка вот-вот должна была показаться усадьба Игелау. Но полностью бдительности я не терял, то и дело осматриваясь по сторонам. И в один из таких осмотров заметил догоняющую нас машину. Развернув лошадей поперек дороги, я снял шлем и призывно замахал им, как бы привлекая внимание водителя. Заныли тормоза, и, окутавшись клубами пыли, машина замерла метрах в десяти от нас. Я подъехал к дверце и заглянул в открытое окошко. Навстречу мне высунулась курчавая взъерошенная голова круглолицего парня, разглядывающего меня с большим интересом. «Говоришь по-английски?» — поинтересовался я. «Мало-мало», — коряво шепелявя щербатым ртом, выговорил он. «Довезешь нас до Масангены?» — указал я на переступающих с ноги на ногу лошадей. «У нас с собой больной, хотелось бы поскорее довести до больницы». «Людей можно», — пожал он плечами, — «а лошадей не знаю». «Ничего сложного», — успокоил я его. «Мы их привяжем к бортам, и с боков тоже будем страховать. Если двигаться не слишком быстро, то все будет хорошо». Закончив переговоры, я вернулся к своим спутникам. «Предлагаю хотя бы часть пути проделать на автомобиле, дамы и господа», — кивнул я в сторону грузовичка. «А то что-то мой дядя неважно себя чувствует от жары и тряски». «Ничего такого Владимир Васильевич мне не говорил, но для соблюдения хоть какой-то конспирации годился любой правдоподобный повод». Возражений ни от кого не последовало. Опустив дядины носилки на землю, мы с Вилли распрягли лошадей и довольно быстро завели их в кузов, использовав для этого маневра несколько широких досок, составлявших груз машины. Найтли мы посадили в кабину. А мы с Вилли встали у боковых бортов, дабы подстраховывать животных. К счастью, лошади госпожи Ван Гельт видали и не такие виды, и держались вполне достойно. Вначале, по моей просьбе, мы ехали относительно медленно. Но очень скоро водитель убедился в том, что транспортировка такого необычного груза относительно безопасна, и увеличил скорость где-то до 50 км в час. Ликование переполняло мою душу. Придерживаясь одной рукой за скрипящий на ухабах борт грузовика, а другой за шею ближайшей лошади, я с удовольствием вдыхал сладковатый воздух тропиков, заранее считая всех нас застрахованными от каких-либо опасностей. Ну кто мог нас догнать при такой скорости передвижения? Какие-то там бандиты? Какого-то там полумифического мунги? Это было смешно. Да пошли они, этот мунги и все прочие колдуны вместе с ним. Нам теперь сам черт не брат, и вообще жизнь прекрасна и удивительна. Я мысленно представлял себе, как мы через каких-то час-полтора доберемся до Масангены и оттуда рванем прямо на юг по достаточно приличному шоссе, выводящему нас в приграничную с ЮАР провинцию. И никакие погони нам будут не страшны. В мои наполеоновские планы входило не позднее, чем завтра, достигнуть несколько неблагополучно звучащего для российского уха поселка Сумканы, где я рассчитывал перепоручить лошадей заботе наших милых попутчиков. Нам же с дядей предстояло добираться оттуда до столицы рейсовыми автобусами.